Глава 58. Рота, подъем! Форма одежды номер 4, построение на плацу, время 3 минуты! Прогласил дневальный с тумбочки, и расположение тут же наполнилось скрипами пружинных матрасов, шуршанием простыней, ударами босых ног о деревянные полы. Я, вероятно, был самым последним и нерасторопным из всех, кто выполнял сейчас эту команду. Благо, место внизу, можно по-дембельски пропустить пару лишних секунд. Вот ведь уроды сидят в администрации, крутится у меня в голове, когда я сталкиваюсь плечом с соседом, молодым парнишкой, совсем недавно вступившим во взрослые вооруженные силы города, а потому еще проживающим на казарменном положении. В принципе, таких здесь абсолютное большинство. Солдат постарше годами, хотя бы близкими к моим, здесь раз-два я обчелся. А оно и неудивительно. В новом мире главная ценность — потомство. Поэтому-то и улетают из части военные, стоит им найти свою вторую половину в городе. Нет. Конечно, сегодня на плац придут все, и те, кто по казармам спит, и те, кто в городе квартирует. Обида у меня на администрацию не за то, что они меня, такого великовозрастного, в казармы засунули. Точнее, не только за то. Еще мне предписали идти сегодня на войну. Ну, как на войну? По меркам моего мира так, локальную стычку. Одной вооруженной толпы с другой, а здесь это, можно сказать, событие эпохальное. Власти решили таки разбить слепой город и завладеть всеми его ресурсами. Смешно, а вот мне что-то не очень. Потому как идти в слепой город придется мне, ну, конечно, одним из сотен других. Но война-то это не моя. У меня, по сути, и мотивации никакой нет. Что мне этот четвертый город? Что мне его разногласия? Мне бы домой. Ну, или на крайний случай в часовню. Да, глупый я глупый, и благодаря этой моей глупости все неприятности со мной и происходят. Ну, был же вчера шанс остаться за периметром, подойти к Алене, договориться с отцом Никодимом. Да мало ли как. Притворился бы, что хреново мне, а потом уж как-нибудь выбрался. А ведь нет, шел, как бычок, на заклание. Знал, что ничего хорошего здесь не будет, а шел. «Давай, шевелись уже!» Робко подталкивает меня в бок сосед, вполне уже готовый к бегу на плац. «Сейчас!» Грубо отталкивая парнишку в сторону, но все равно ускоряюсь, затягивая шнурок на втором берце. Теперь можно двигать за всеми, пусть в хвосте, так даже лучше. Место-то своего не знаю, а вось пристроюсь куда-нибудь позади строя. Там, как известно, места самые приятные. На улице прохладно, как-никак 3 часа ночи, да еще и тучи проклятые. Небо темное, хоть глаз выколи, а прожекторы слабенькие и стоят друг от друга на почтительном расстоянии. Полк в полном составе, даже молодняк несется на плац. В общем, всю роту теряю быстро, без шанса найти. Потому как в лицо помню 3-4 парней, да и то смутно, не считая соседа, конечно. А ведь мне еще и застегнуться на ходу надо. Понятно, что команду оправиться на месте дадут, так ведь со спадающими штанами бежать совсем неудобно. Наконец, добираясь до плаца, здесь не широкий проход. Бегущим приходится тормозить, потому как в ворота больше трех человек за раз не пролезут. И когда все это дело поставить успели? Что-то не припомню я этого забора во время обучения. Почти прорываюсь на плац, и тут за левый локоть меня хватает чья-то цепкая рука. Что за хы? Я было замахнулся на невидимого наглеца, но тут взгляд мой натыкается на знакомую физиономию. «А, сержант!» — перекрикиваю я шум толпы, и где-то на краю сознания у меня что-то шевельнулось, не пойму что, странные чувства. Довольный Медников хватает мою ладонь и по-братски обнимает. «Здорово, бродяга! Слышал, сталкеры тебе позывной прилепили. Поздравляю! Молодец! Держи хвост пистолетом!» «Слушай, Вань!» — перебиваю его я. «Ты не подскажешь, где тут у моей роты место?» «А!» — крякнув, отмахивается тот. «А ну тебе надо! А-ка отойдем к старшим в сторонку, а в нужный момент выйдешь». «Куда?» — удивился я, когда мой бывший инструктор уверенно потащил меня через толпу к дальнему краю плаца, где свет прожекторов оставил нетронутым угол. «Туда!» — мельком повернувшись, махнул свободной рукой Медников. И снова такое ощущение, что где-то рядом формируется какая-то нужная мысль, которая никак не выплывет на поверхность. «Да я не об этом!» Мы выбрались из основной толкучки, и когда искусственный свет перестал слепить глаза, я почувствовал большое облегчение. Медников замедлился и демонстративно достал сигарету. «Ну ты как? Не стал травиться еще?» «Нет». Я поморщился, хоть в этом полумраке мой жест вряд ли бы кто увидел. «Ты говоришь, что в нужный момент мне нужно выйти?» «А, вот ты о чем!» Сержант затянулся сигаретой и остановился возле двух военных, о чем-то тихо переговаривающихся и тоже стравящих себя дымом. «Привет!» Я по очереди пожал обе руки, запоздало припоминая, что это, по-моему, те знакомцы из столовой, с которыми мы несколько раз принимали пищу. Ну, только имен я их с первого раза не запомнил, а потом и не спрашивал. «Короче, сейчас тут всех напутствовать будут, типа, за что голову в неизвестное место совать будем». А потом собеседник прервался на затяжку. «Потом столы получать пойдете поротно, ну, тогда и поскачешь за своими. Не переживай, я твоего старшину знаю, увижу его, дам отмашку. Ты расскажи лучше, как прогулялся-то?» «Хм, да уж, прогулочка. Ну, а пострелять-то хоть пришлось?» «Спрашиваешь». В тот момент я, наверное, залился краской, потому как в голове моей в основном всплывали сцены моих заячьих бегов. То от того, то от этого. «Счастливчик!» — завистливо выдохнул Медников. «За периметром погулял, а мы здесь сидим, как псы в вольере, друг на друга тявкаем». Мысль настойчиво стучалась в сознание. Я на секунду даже потерялся. Так, вроде стою, смотрю, но ничего не вижу. Гадство-то какое! Один из знакомцев размашисто бросил сигарету себе под ноги, раздавил ее, потом сплюнул и недовольно пробурчал. «Делать больше нечего, по зоне шататься. Вон, сегодня прогуляемся, да так, что тошно станет». «Ах!» Иван картинно перекрыл бурчуна спиной, но тот даже не обратил на это внимания. Просто повернулся и пошел прочь. «Не слушай его. Человек на нервах, понимаешь? Нам бы с тобой как-нибудь в бар потом забуриться. Да расскажешь, что да как там за периметром. У меня давно мечта. бросить всю эту службу, да в караван устроиться. Жаль, знакомых по этой теме нет. Сталкеры твои как? Не в теме? Кто там товары возит? Я пожал плечами. Блин, да я, если честно, как-то вопросами этими и не интересовался. Думал, что они сами таскают. Вот дитя цивилизации, усмехнулся Медников. Наивный ты парень, индикатор. Инди, машинально поправил я и даже удивился, как легко далось это слово, а моя скользкая мысль даже по вискам ударила. Инди, сержант запнулся. А, да, в принципе, ничего звучит. Инди, заметано. Так вот, молодняк, конечно, кое-что таскает. Туда-обратно, сначала до Продольной, потом до блокпоста. Глянуть бы на него, но это все мелочи. Нас здесь тысячи и тысячи рыл. Неужели ты думаешь, что полсотни малолеток создадут нужный товарооборот? Нет, — сконфузился я, отчитывая как школьника. А ведь правду говорит, большой город не такой мертвый, как здесь принято считать. Чего-чего, а это я своими глазами видел, народу там разного хватает. То-то не создадут. И тут над плацем как-то разом повисла гробовая тишина. Я повернулся лицом к строю, благо наше теневое местечко чуть возвышалось над остальной площадью. А потому обзор у меня был довольно хороший. Вся боевая братья четвертого города, уж не знаю, назвать это полком или нет, выстроилась в ровные шеренги, спиной к нам, лицом к периметру. Впереди, на узкой свободной площадке, как оказалось, стояла широкая, подсвеченная с боков трибуна, которую я как-то проглядел. Подле нее, заложив руки за спину, стояло несколько человек в гражданском. Никого из них я не знал, но помнил их по вчерашней выволочке в холле административного здания. Через несколько секунд на трибуну поднялся убеленный сединами вояка в парадном мундире, высокой фуражке, при орденах и медалях, которых у него было слишком уж много, хотя историю этого мира я знаю весьма смутно. И кто его знает? Какие события произошли уже после того, как эмир раздолбали ракетами со всевозможной начинкой?